Да ведь свидания эти — растрава, не больше. Для чего ее руками коснуться и говорить с ней о чем, если еще не жить с ней годы и годы? Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятней. От крупы еще кружка у нас осталась. На той неделе, говорят, жженый сахар дадут. Уж, конечно, не белый змеи. К слесарю Родичеву приехала жена, а его как раз накануне шалашовка, лаская в шею, укусила. Выругался Родичев, что жена приехала. Пошел в санчасть синяк бинтами обматывать. Мол, скажу, простудился. А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические, а больше-то все смирные по указу. По указу их все толкают за расхищение государственного. Кем в войну и после войны все фабрики забиты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А на что ее кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут. Сметану в карманы кладут. Булочки меж ног проносят. Чулками вокруг пояса обертываются. А верней, на фабрику пойдут на босу ногу. А там новые чулки выможут, наденут, а дома постирают и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несет. Катушку ниток меж грудями закладывают. Вахтеры все куплены, им тоже жить надо. Они лишь кое-как обхлопывают. А наскочит охрана, проверка, за эту катушку дерьмовую 10 лет. Как за измену родине ровно. И тысячи их с катушками попались. Берет каждый, как ему работу позволяет. Хорошо было Гуркиной Настике. Она в багажных вагонах работала. Так правильно рассудила. Свой советский человек прилипчивый стерва. Из-за полотенца к морде полезет. Потому она советских чемоданов не трогала, а очистила только иностранные. Иностранец говорит, и проверить вовремя не догадается, и когда спохватится, жалобы писать не станет, а только плюнет жулики русские и уедет к себе домой. Шитарев, старик-бухгалтер, Настю корил. Да как же тебе не стыдно, мясо ты кусок? Как же ты о чести России не позаботилась? Послала она его. В рот тебе, чтоб не качался. Что ж ты-то о победе не позаботился? Господ офицеров кабелировать распустил. А он, Шитарев, был в войну бухгалтером госпиталя. Офицеры ему при выписке лапу давали. И он в справках накидывал срок лечения, чтоб они перед фронтом домой съездили. Дело серьезное. Дали Шитареву расстрел. Лишь потом на десятку сменили. Конечно, и несчастные всякие садились. Одна получила 5 за мошенничество, что муж у ней умер в середине месяца, а она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась с 2 детьми. Донесли на нее соседи из зависти. 4 года отсидела. 1 по амнистии сбросили. А и так было. Разнесло бомбою дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума и 13 дней до конца месяца жил без хлеба, карточки себе не просил. Заподозрили, что, значит, все карточки у него целые. 3 года дали. 1,5 отсидел. «Подожди, подожди, Иван Денисович, это другой раз». Так значит, говоришь, напарница, поджениться, волочит с тобой ту же цепь и не жалуется? Глава 8. Женщина в лагере. Да как же не думать было о них еще на следствии? Ведь в соседних где-то камерах, в этой самой тюрьме, при этом самом режиме. Невыносимое это следствие, им-то слабым как перенести? В коридорах беззвучно, не различишь их походки и шелеста платьев. Но вот бутырский надзиратель завозится с замком, оставит мужскую камеру полминут перестоять в верхнем светлом коридоре вдоль окон, и вниз из-под намордника коридорного окна в зеленом садике на уголке асфальта вдруг видим мы также стоящих в колонне подвое, также ожидающих, пока отопрут им дверь, щиколотки и туфельки женщин. Только щиколотки и туфельки, да на высоких каблуках. И это как вагнеровский удар оркестра в «Тристане и Изольде». Мы ничего не можем углядеть выше, и уже надзиратель загоняет нас в камеру. Мы бредем освещенные и омраченные, мы пририсовали все остальное, мы вообразили их небесными и умирающими от упадка духа. Как они? Как они? Но, кажется, им не тяжелее, а может быть и легче. Из женских воспоминаний о следствии я пока не нашел ничего, откуда бы заключить, что они больше нас бывали обескуражены или упали духом ниже. Врач-гинеколог Зубов, сам отсидевший 10 лет и в лагерях постоянно лечивший и наблюдавший женщин, говорит, правда, что статистически женщина быстрее и ярче мужчины реагирует на арест, и главный его результат — потерю семьи. Она душевно ранена, и это чаще всего сказывается на пресечении уязвимых женских функций. А меня в женских воспоминаниях о следствии поражает именно, о каких пустяках с точки зрения арестантской, но отнюдь не женской, они могли там думать. Надя Суровцева, красивая и еще молодая, надела в попыхах на допрос разные чулки. И вот в кабинете следователя ее смущает, что допрашивающий поглядывает на ее ноги. Да, казалось бы, и черт с ним, хрен ему в рыло. Не в театр же она с ним пришла. К тому ж она едва ль не доктор по западному философии и горячий политик, а вот поди ж ты. Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943-м, рассказывала мне потом в лагере, что они там часто шутили. То прятались под стол, и испуганный надзиратель входил искать недостающую, то раскрашивались свеклой и так отправлялись на прогулку, то, уже вызванная на допрос, она увлеченно обсуждала с сокамерницами, идти ли сегодня одетой попроще или надеть вечернее платье. Правда, Острецова была тогда избалованная шалунья, да и сидела-то с ней молоденькая Мира Убаревич. Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом свежеосужденных, как и мы, женщин. И я с удивлением ясно увидел, что все они не так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равные для всех тюремная пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают так быстро от голода. Но и для всех нас, а для женщин особенно, тюрьма — это только цветочки, ягодки — лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, переродясь, приспособиться. В лагере, напротив, женщине все тяжелее, чем нам, начиная с лагерной нечистоты. Предвидя это, НИПВА оттачивала в лагере алюминиевую ложку. Думаете, зарезаться? Нет. Косы обрезать. И обрезала. Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит чистоты и в лагере. В среднем лагере, в женской рабочей бригаде, и, значит, в общем бараке, ей почти никогда невозможно ощутить себя по-настоящему чистой. Достать теплой воды, иногда и никакой не достать. На первом, Кривощоковском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мерзлая вода, и растопить негде. Никаким законным путем она не может достать ни марли, ни тряпки, где уж там стирать. Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь, если не считать выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на горбу среди конвоя и собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. Будет ли вода в бане или нет, но осмотр на вшивость, бритье подмышек и лобков дают не последним аристократам зоны. Парикмахерам возможность рассмотреть новых баб. Тотчас же их будут рассматривать и остальные придурки. Эта традиция еще соловецкая, только там, на заре архипелага, была нетуземная стеснительность, и их рассматривали одетыми во время подсобных работ. Но архипелаг окаменел, и процедура стала наглей. Федот С. и его жена, таков был рок их соединиться, теперь со смехом вспоминают, как придурки-мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин пускали по этому коридору голыми, да не сразу всех, а по одной. Потом между придурками решалось, кто кого берет. По статистике 20-х годов у нас сидела в заключении одна женщина на 6-7 мужчин. Сборник от тюрем, страница 358. После указов 30-х и 40-х годов соотношение это немного выровнялось, но не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных. В иных лагерях процедура сохранялась вежливой. Женщин доводят до их барака, и тут-то входят сытые, в новых телогрейках, нерваная и неизмазанная одежда в лагере уже сразу выглядит бешеным фронтовством. Уверенные и наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают, приглашают сходить к ним в гости. А они живут не в общем барачном помещении, а в кабинках по несколько человек. У них там и электроплитка, и сковородка. Да у них жареная картошка — мечта человечества. На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют и уплаты. Более сдержанные идут проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, милая, в зоне, пока предлагают по-джентльменски. И чистота, и стирка, и приличная одежда, и неутомительная работа — все твое. И в этом смысле считается, что женщине в лагере легче. Легче ей сохранить саму жизнь. С той половой ненавистью, с какой иные доходяги смотрят на женщин, не опустившихся до помойки. Естественно, рассудить, что женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой, и раз есть у нее путь избежать голода и остаться в живых. Для исступленно голодного весь мир заслонен крылами голода, и больше не есть ничего в мире. И правда, есть женщины, кто по натуре вообще и на воле легче сходится с мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты легкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по статьям Уголовного кодекса. Однако вряд ли ошибемся, сказав, что большинство 58-й составляют женщины не такие. Иным сначала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ежатся, колеблются, смущены, да удерживают и стыд перед подругами. А когда решатся, когда смирятся, смотришь, поздно, они уже не идут в лагерный спрос. Потому что предлагают не каждый. Так еще в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается, и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужниными женами, с матерями семейств, делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными. «А, нет? Что ж, смотри, надевай штаны и бушлат». И бесформенным, толстым снаружи и хилым внутри существом бреди в лес. Еще сама приползешь, еще кланяться будешь. Если ты приехала в лагерь физически сохраненный и сделала умный шаг в первые же дни, ты надолго устроена в санчасть, в кухню, в бухгалтерию, в швейную и прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю. Случится этап, ты и на новое место приедешь вполне в расцвете. Ты и там уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов — стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь дородная, холеная И.Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского командира, начальник Урча тотчас ее высмотрел и дал почетное назначение мыть полы в кабинете начальника.